Глава 13. Я смотрел на Глориозова, а Глориозов смотрел на меня, и выражение его лица мне сильно не нравилось. Примерно так же смотрели аборигены на товарища Кука перед небезызвестным ужином. Что-то явно он на меня затаил, то ли обиду, то ли зло. А ведь еще предстоит поговорить с ним о главной роли для Фаины Георгиевны. Мы пободались немного взглядами. Глориозов дрогнул и свой взгляд отвел. «Иммануил Модестович, как я рад вас видеть!» Замироточил Глориозов, стараясь не смотреть мне в глаза. «Вы так редко посещаете наш театр, что даже обидно! А может, хотите, я вам контрамарочек на ближайшую премьеру дам, а?» «Как у вас дела в театре?» Вопросом на вопрос ответил я, думаю, как бы незаметно прощупать эту зыбкую почву и не накосячить. «Лучше обсудить все дела у меня в кабинете», — с намеком заявил Глориозов, и я противиться не стал. «В кабинете так в кабинете». Когда мы устроились в мягких уютных креслах, из-за эльфоподобной секретарши закрылась дверь, Глориозов разлил коньяк по бокалам и радушно сказал: «Не поверите, Иммануил Модестович, дела у нас гораздо лучше, чем даже в Большом!» Он поднял бокал и лучезарно провозгласил: «За крепкую дружбу между комитетом и театром!» «За дружбу!» Мы чокнулись и выпили. Не успел я закусить нежнейшим пирожочком, как дверь в кабинет Глориозова рывком распахнулась, и сюда влетела возмущенная блондинка в шелковом халате кимоно пурпурного цвета. «Федя, как ты мог? Неужели эта стерва Раневская будет играть у нас?» На последней фразе она взвизгнула, но осеклась, обнаружив в кабинете посторонних, то есть меня, и слегка смутившись умолкла. «Ну, Леонтина!» — пискнул Глориозов, выразительно скосив глаза на меня. «Я же просил не врываться ко мне в кабинет, когда у меня посетители!» «Ты не понимаешь, Федечка!» — захлебнулась возмущением Леонтина, заламывая руки. «Ее никак нельзя в наш театр! Ты знаешь, как она меня назвала? Знаешь? Помесь гремучей змеи со степным колокольчиком! Меня! Заслуженную артистку Киргизской ССР!» «Но Леонтина!» — проблеял Глориозов, но вышло это совершенно неубедительно. Так что заслуженная Леонтина его даже слушать не стала, сурово перебила. «Ноги ее здесь не будет. Или я, или она». И вылетела из кабинета, хлопнув дверью так, что несколько портретов попадали, словно пожелтевшие листья осенью. «Женщины!» — горестно вздохнул Глориозов и с тяжким видом разлил еще по одной. «Уйти, что ли, досрочно на пенсию?» «Долго репетировали, Федор Сигизмундович?» — спросил я, и бутылка с коньяком в руке Глориозова возмущенно застыла практически в воздухе. Как вы догадались?» — смутился он. «Нетрудно было. Не стал выдавать секреты я. Но не буду же я объяснять, что я сам коуч, и все эти манипулятивные приемы знаю даже получше всех этих последователей систем Станиславского и Мейерхольда вместе взятых». «Иммануил Модестович!» — очевидно, только толстый живот не дал Глориозу возможности пасть на колени. «Раневскую никак нельзя в наш театр. Она же скандалистка. У нас такой хороший слаженный коллектив. Мы же практически как одна семья. Мы же сами лелеем и воспитываем каждого актера. А вы хотите нам Раневскую?» «Откуда известно?» — буркнул я. «Печкин проболтался», — безжалостно выдал Печкина Глориозов. «Сказал, что вы настаиваете, чтобы она играла вместо него». «И что?» — удивился я. «Печкина не будет всего неделю». «Полторы!» — возмущенно поправил меня Глориозов. «Ну, пусть полторы». Пожал плечами я и закинул в рот тарталетку с икрой. «Печкин с невестой поедет в свадебное путешествие в Костромскую область, а Фаина Георгиевна его заменять пока будет». «Мы хотели Васю Дудкина», — возроптал мятежный Глориозов. «А будет Раневская», — сказал я непреклонным голосом и добавил. «Согласитесь, она великая актриса». «Я не спорю, не спорю», — вскричал Глориозов. «Она великая! Но, боже упаси, ноги этой великой в моем театре не будет». «Но там же роли самые простые», — удивился я. «Кликушествовать за скоморохов и сыграть лешего. Там даже, если не ошибаюсь, ни одного слова нету. Все пантомима». «У лешего три слова есть», — сварливо возразил Глориозов. «Ой, аж целых три слова», — скептически покачал головой я и иронично посмотрел на директора театра. «Вы не понимаете, Иммануил Модестович», — Глориозов готов был зарыдать. «Стоит ей лишь просочиться к нам, в наш хороший коллектив, и сразу начнется то, что в театре имени Моссовета. Я не могу этого допустить. И не допущу!» Он захлебнулся эмоциями, но повторил непреклонным голосом. «Можете обижаться, можете меня даже увольнять. Но пока я здесь работаю директором, никакой Раневской в моем театре не будет». «И вот что ты будешь делать?» Если бы я был простым человеком, мне в данной ситуации ничего бы не оставалось больше, чем встать и уйти из этого кабинета навсегда, потеряв возможность вернуть вчерашний долг Фаине Георгиевне. Но дело в том, что я был не совсем обычным человеком. К тому же в той прошлой жизни я был коучем. И не просто каким-то коучем, а лучшим. Поэтому я посмотрел на Глориозова и тихо сказал: «Верните финансирование». «Какое финансирование?» – испугался Глориозов. «Которое я вам выбил», – пояснил я. «Думаю, в Москве найдутся другие театры, которым тоже нужны деньги». «Это шантаж», – побледнел Глориозов. «Угу». Не стал вступать я в спор и красноречиво посмотрел на упавшие картины. А затем я улыбнулся простой, бесхитростной улыбкой простого, скромного коуча. А Глориозов схватился за сердце. «Пообещайте мне, Иммануил Модестович, что она будет играть только эти полторы недели и только в «Валеньком цветочке» и в «Скоморохе Помфалоне», — умоляющим голосом прошелестел бедный директор театра. «Безусловно», — клятвенно пообещал я. «Я обещаю, что Фаина Георгиевна будет играть в «Валеньком цветочке» и в «Скоморохе Помфалоне» всего полторы недели, пока Печкин не вернется из свадебного путешествия». «А если он никогда не вернется?» — поднял на меня умоляющий взгляд Глориозов. Я философски пожал плечами. «Фаина Георгиевна эти полторы недели свободна и может заменить Печкина. Не думаю, что такой великой актрисе другие режиссеры откажут в ролях». Глориозов облегченно улыбнулся, вынул платок и вытер запревший лоб. Хрупкий мир между нами был восстановлен, и мы выпили еще по одной, мировую. «Кстати», — сказал я, пробуя миниатюрную корзиночку с интересной грибной начинкой, «а что за премьера у вас планируется?» «Вы и об этом знаете», — разулыбался Глориозов. «Федор Сигизмундович, вы разве забыли, что ваш артист Печкин теперь мой сосед?» Я вернул улыбку хозяину кабинета. Улыбка Глориозова чуть подувяла, но, в принципе, он все еще держался бодрячком. «Да, наконец-то! Мы поставим пьесу по Островскому!» Он выпалил эту фразу и с триумфом посмотрел на меня. «Замечательно!» – восхитился я. «А что за пьеса?» «Красавец-мужчина!» – улыбкой Глориозова можно было зажигать звезды. «Шикарный выбор!» – похвалил я и сразу задал провокационный вопрос. «Состав актеров уже утвержден?» «Мы в процессе!» – ушел от ответа Глориозов и с подозрением посмотрел на меня. «Вот и отлично!» – сказал я и чуть смущенно улыбнулся. «Я забыл, как звали ту женщину в пьесе». «Там несколько женщин. Кого вы имеете в виду?» Взгляд Глориозова заметался. «Ой, то ли сестра главного героя, то ли сваха», — задумался я, вспоминая. Смотрел этот спектакль в моем мире давно, подзабыл уже. «Пожилая такая женщина». «Раневскую не возьму! Вы же обещали всего полторы недели в «Валеньком цветочке»!» Истерически отчеканил Глориозов, трясущимися руками налил себе в бокал коньяк и залпом все выпил. «И не просите даже! Нет, нет, не просите!» «У вас в зрительном зале так сильно дует», — сокрушенно покачал головой я. «Зрители сидят, страдают, мерзнут. Дамы в театральных платьях на сквозняке. Ай, нехорошо как!» «Я уже 4 года подряд прошу поднять финансирование на ремонт», — взвизгнул Глориозов. «Мне все время отказывают. У меня и служебные записки все есть, я могу показать». «Ай-яй-яй», — тихо повторил я и покачал головой. «Такой хороший театр и такое явное нарушение техники безопасности, Федор Сигизмундович. А если кто-то простудится и заболеет? Это ли неумышленная порча здоровья советских граждан?» Глориозов сидел бледный, тяжело дыша. В конце концов он схватился за галстук и рванул его, ослабляя. Я уж испугался, что довел мужика до инфаркта, но нет. Глориозов был тертый калач и быстро взял себя в руки. «Да вы абсолютно правы, Иммануил Модестович. Мне срочно нужно сделать ремонт. Причем не только в зрительном зале, но и в гримерках артистов». Он внимательно с намеком посмотрел на меня и произнес: «И я очень бы хотел получить финансирование и успеть закончить ремонт до момента премьеры пьесы Островского. Тем более, что роль Сосипатры Семеновны там будет играть Фаина Георгиевна. Нехорошо, если такая великая актриса простудится». И он вонзил красноречивый взгляд в меня. «А у Фаины Георгиевны тоже будет своя отдельная гримерка?» — на всякий случай уточнил я. — «Какая ей положена всем великим актрисам?» Глориозов метнул в меня возмущенный взгляд, но быстро взял себя в руки и ехидно сказал: «Ну, конечно, Иммануил Модестович. Гримерку Фаины Георгиевны мы планируем отремонтировать сразу же после того, как приобретем новый занавес для сцены». Я укоризненно покачал головой, и Глориозов понял, что перегибать нельзя, но все равно не удержался. Или хотя бы отремонтируем вешалки в гардеробе». «И это правильно», — согласился я и глубокомысленно изрек. «Кто-то из классиков даже сказал, что театр начинается с вешалки. А кто мы такие, чтобы спорить с классиками?» Глориозов был со мной абсолютно солидарен. Он тоже считал, что спорить с классиками нам явно не стоит, а занавес пока подождет. Поэтому торопливо разлил остатки коньяка по бокалам, и мы выпили. «За обновленный, отремонтированный театр», — провозгласил он, «в котором так уютно будет Фаине Георгиевне», — поддержал тост я. Мы чокнулись, выпили, и я посоветовал. «Пишите смету, Федор Сигизмундович. Только поспешите и передайте ее завтра мне через Печкина». Глориозов сверкнул довольным взглядом и буквально промурлыкал. «А вы уж, Эммануил Модестович, будьте так добры, передайте, пожалуйста, Фаине Георгиевне, что первая репетиция «Красавца-мужчины» будет уже в эту пятницу, в 12. У нее роль Сосипатры Семеновны. И я прошу не опаздывать». «А пробы когда?» – на всякий случай уточнил я, а то знаю я этих театральных аферистов. «Она утверждена на роль без проб», – улыбнулся Глориозов кроткой улыбкой канонизированного мученика. «Великая же актриса! Зачем эти пробы?» Домой я шел чуть ли не в припрыжку. Да, я старался, конечно, не думать, как буду убеждать Козляткина, что основное финансирование нужно дать на театр Глориозова, да еще в таком объеме. Но проблемы нужно решать по мере их поступления. Главное, я добился, чтобы Глориозов взял Фаину Георгиевну на одну из ведущих ролей. Конечно, это не главная роль, но и не второстепенная. Я путаюсь, как они там правильно называются, но думаю, что она будет довольна. Я шел и думал, как сейчас приду и как расскажу эту новость Фаине Георгиевне, и как она сильно обрадуется. А в коммуналке я застал драку, и судьба Сосипатры Семеновны моментально вылетела у меня из головы. «Я тебе все патлы поотрываю!» – визжала зайка, уцепившись в волосы Нонны Душечки. «Корова!» – визжала рыжая. «Бей ее!» – подзуживала подругу из-за угла Вера Алмазная, но в драку благоразумно предпочла не влезать. Белла и Полина Харитоновна пытались разнять смутьянок, но тщетно. Возраст и весовые категории брали свое. Пока я соображал, как разнять дерущихся баб и не пострадать самому, из комнаты вышла Ложкина и, ни слова не говоря, вылила на дерущихся таз воды. «А-а-а-а!» заверещала зайка и отскочила в сторону. «Ай!» И себе взвизгнула Нонна Душечка и отпрыгнула подальше. «Чего орете?» – проворчала Ложкина. «Люди с работы пришли, устали. Отдыхать готовятся, а вы орете!» «Зараза! Ты меня намочила!» – заверещала зайка. «Моя прическа! Я все Сафрону расскажу!» «Тебе что-то не нравится?» С тихой угрозой спросила Ложкина, не повышая голоса. «Не нравится!» – вызывающе вызверилась зайка, пытаясь отжать волосы. «Ну, раз не нравится, то уматывай отсюда!» – сказала Ложкина, схватила зайку за ухо и потащила к выходу из квартиры. Я сперва удивился, как у относительно небольшой Ложкиной получилось справиться с более крупной молодой зайкой, но потом понял, что бывшая надзирательница женской колонии из Севлага просто взяла ее на болевую. Да уж. Между тем Ложкина вернулась на кухню и из-под лобья взглянула на всхлипывающую Нонну. «А ты чего ноешь?» – прошипела она. «А ну-ка, быстро взяла тряпку в руки, и чтоб через 2 минуты тут было сухо!» Нонна была поумнее зайки, так что сразу схватила половую тряпку и принялась вытирать лужу. «Заодно и коридор можешь помыть», — добавила свои 5 копеек злорадная Полина Харитоновна, чем получила от Нонны гневный взгляд. Но при Ложкиной Нонна не посмела выеживаться и принялась обреченно мыть пол и на кухне, и в коридоре. Иерархия в локальном женском обществе была восстановлена, а на кухне воцарились мир и спокойствие. Из комнаты выглянул Печкин и спросил: «Что у вас там происходит, товарищи бабы?» «Да ничего уже», – прищебетала Ложкина. «Все хорошо, Петр Кузьмич, теперь тихо будет. Нонна решила полы помыть, так мы советы даем». «Варвара Карповна, у тебя ж драники холодные», – пожаловался Печкин. «Ну куда это годится?» «Я сейчас разогрею», – залебезила Ложкина и унеслась в комнату греть капризному Печкину драники. «О как!» – уважительно прокомментировала Полина Харитоновна и задумчиво покачала головой. Я смотрел на все это и понимал, что сейчас передо мной крупным нарывом назревает очередная задача, которую нужно будет решать, и то скоро. Насколько я все правильно понял, то у Нонны получилось зацепить Сафрона, и уже совсем скоро она выполнит свою часть сделки, а мне в ответ придется сводить ее с Жасминовым. Честно говоря, мне его было даже жаль. Так-то неплохой он мужик, хоть и с закидонами, присущими театрально-богемной среде. И вот что делать? А следующая задача еще похлеще. Что дальше делать с музой? Ну, к примеру, получится у меня убрать отсюда Сафрона. Предположим, так сказать. Но ведь муза так и продолжит существовать на дистанции. И не факт, что свою мизерную зарплату и пенсию она так и будет отдавать всю ему, а сама будет голодать дальше и ходить в единственном перештопанном платье. А мне ведь нужно для нее разработать и внедрить программу успеха. А как зарядить человека на успех, если он сам этого не хочет? Если он махнул на себя рукой? Существует ли такой рецепт? Я уже перебирал варианты выхода из ситуации и так, и эдак, когда в дверь позвонили. Звонки в нашей коммунальной квартире – это была система похлеще хитроумных шифров преснопамятного Джеймса Бонда. У каждого из жильцов было разное количество. У Беллы один, у Музы два, у Ложкиной пять и так далее. Хуже всего было Герасиму, у него было аж семь. Хотя с приходом Жасминова количество звонков увеличилось до восьми. И каждый раз, когда в дверь звонили, жизнь коммуналки останавливалась, замирала, и все принимались считать, сколько раз позвонили в дверь. В этот раз кто-то на систему наплевал самым преступным образом. На звонок нажали и не отпускали его долго-долго, поэтому никто и не спешил открывать. «Звонок же перегорит!» — выглянула из комнаты Ложкина. Нонна подпрыгнула и рванула к двери открывать. Очевидно, на нее произвело неизгладимое впечатление, как Ложкина разобралась с зайкой. В двери стоял участковый в форме. Отодвинув Нонну в сторону, прямо по помытому полу он прошел на кухню, где собрались почти все, и сказал официальным строгим голосом: «Присыпкин Сафрон Васильевич здесь проживает?»